мечтали и воздух глотали, свободу искали и вместе упали. Так хотелось летать, так хотелось дышать, так хотелось все знать, так хотелось понять. Очень просто найти, очень трудно сберечь, проще взять и уйти. Все просто тяжесть. Остались одни, окалевшие руки, там не на со мной. Играй в разлуку. Там, где веками кидаем снег, мы спим, бережем свои души. Там, где уставший от жизни век, нас ждет, только он нам не нужен. Остались одни, окалевшие руки, там не на со мной. Играй в разлуку. Там, где уставший от жизни век, нас ждет, только он нам не нужен. Там,